68. Решив обрушить на Силана суровую кару и желая ее оправдать в общем мнении примером из прошлого, Тиберий велит прочитать в Сенате письмо божественного Августа о проконсуле той же Азии Волезе Мессалле и принятое по его делу сенатское постановление. После того, как это было исполнено, Тиберий приглашает Луция Пизона изложить свое мнение. Распространившись сначала о великодушии и мягкости принципса, тот предлагает лишить Силана огня и воды и сослать на остров Гиар. Страница 111. К нему присоединились и все остальные. Впрочем, Гней Лентул, основываясь на том, что мать Силана происходила из рода Атиев, смотри примечание 83, предложил выделить из имущества осужденного то, что он от нее унаследовал, и передать эту часть его сыну, и Тибери дал на это согласие. Примечание 83. К роду Атиев принадлежала и мать Августа Атия. Конец примечания.